Глава 53. Ньяман влетел во двор, машину занесло на гравии, и редчайшая ситуация, все четыре колеса оказались заблокированы. Стеклянный дом сверкал в ночи, как бриллиант на бархатной подложке. Его линии, углы и поверхности составляли своей неподвижностью полный контраст ночной жизни природы. Мягко волновались деревья, помахивали лапами ели. Торжественным кортежем плыли по небу облака. Вот только настроение у сыщика было совсем не поэтичное. Голова гудела, готовясь взорваться. Когда Ивана сообщила ему о своем открытии, он ринулся к двери, выкрикнув одну единственную фразу: «Я ее убью!» Фигура речи, конечно, и все же. Теперь это только между ними. Рукопашная схватка между легавым не первой молодости и королевой лгунов. Машина Лауры стояла перед домом. Охранявшие графиню полицейские собрались во дворе. Он махнул им рукой и поднялся по ступеням. Было около 11 вечера. Дом казался погруженным в дрему. Ньяман хотел было нажать на кнопку звонка, но в последний момент спохватился. Тронул ручку. Открыто. Сыщик скользнул внутрь с мыслью, что было бы нежелательно наткнуться сейчас на кого-то из слуг. Да нет, все уже спят. Сверкающие стекла балконных дверей. Мебель с металлическим блеском. Серебряная тишина. Ньяман двигался осторожно, не зажигая света. Камин тоже молчал, его разверстая черная пасть напоминала оскверненную могилу. Он подошел к лестнице и тут заметил светящуюся красную точку. Графиня курила, сидя на винтажном диванчике с изогнутой спинкой. Он сходу кинулся в атаку. «И когда вы собирались мне сказать?» Лаура не ответила. Она была в джинсах и темно-синем цвета ночи толстом свитере. Свободная рука расслабленно лежала на колене. «Юрген не был вашим братом!» «Что это меняет?» — тихо спросила она, выдохнув дым. «Я говорила, мы были как близнецы и...» «Заткнитесь!» — взорвался сыщик. «Один из вас — приемный ребенок!» Лаура уставилась на него глазами, в которых плескался ночной мрак. «Моя мать никак не могла забеременеть», — будничным тоном произнесла она. «Отец решил взять приемыша, втайне от всех. Он и мысли не допускал о передаче нашей части империи кузенам». «Это был Юрген?» Лаура прикурила новую сигарету от предыдущей, и Ньяман заметил, что она дрожит. Образ роковой женщины растаял, как не было. «А вы?» — спросил он, не церемонясь. «Я?» Она встала и, пройдя между Ньяманом и диваном, встала у балконной двери. Женственные бедра, тяжелая грудь, лишний вес. Все это не про нее. Чувственность Лауры фон Гейрсберг иного свойства. Тонкой, как острога, фигурой графиня напоминала куклу Ваянг индонезийского театра теней. «Я родилась позже. Мать забеременела сразу после появления в доме Юргена. Классический случай». Запах табачного дыма напомнил ему об Иване. Хорошо бы она сейчас оказалась здесь, рядом с ним, и защитила его от этого ведьмина отродья. Юрген знал, что его усыновили? Конечно, нет. Откуда его взяли? Лаура стояла спиной к сыщику и смотрела на парк, освещенный невидимыми фонарями. Со своего места Ньяман скорее угадывал, чем видел зыбкий, похожий на океан пейзаж. «Кажется, из Восточной Германии. Родители рассказали мне, когда я подросла, не вдаваясь в детали. Мне было неинтересно. Я считала Юргена братом, моим близнецом. Ни кровь, ни ДНК значения не имеют». Ньяман подошел к женщине. «Почему вы молчали?» Она дернулась, и ее волосы ударили по стеклу с хрустальным звуком, как будто в локонах застряли осколки стекла. «После смерти отца мы сражались, чтобы закрепить наше законное место внутри компании, несмотря на возраст и неопытность. Выйди история с усыновлением наружу, все оказалось бы под вопросом. Сегодня я единолично возглавляю группу ВГ и ни при каких условиях не поставлю дело под угрозу». Лаура переходила от эркера к эркеру, похожая на русалку в огромном аквариуме. «И, кстати», — продолжила она совсем другим тоном, — «я не вижу никакой связи с убийствами». «А Макс? Его тоже усыновили?» «Ну, вовсе нет. Что вы пытаетесь раскопать?» «Если мы узнаем, что он тоже не Гейрсберг, получим мотив», — неприятным тоном ответил Ньеман. Лаура искренне удивилась, а мгновение спустя пришла в ярость. Ее глаза заледенели. «Кровь», — продолжил Ньеман. «Кто-то мог захотеть очистить кровь клана, убедиться, что наследник компании в каждом поколении — подлинный Гейрсберг». «В каждом поколении нашей семьи? Да о чем вы? О наследниках, исчезавших на протяжении всего 20 века». Лаура повернулась к сыщику, сложила руки на груди, приняв ту же позу, в которой стояла перед семейными портретами, и превратилась в карикатуру на себя. «Полагаете, их тоже усыновляли?» — насмешливо спросила она. «Знаете, с такими сыщиками, как вы, преступники могут спать спокойно». Ее сарказм прозвучал фальшиво. Она издевалась над Ньеманом, но голос выдавал страх и отчаяние. «Неужели этот французский клоун узнает тайну Гейрсбергов?» «Вы не нашли ничего конкретного, увлеклись слухами, местными легендами, тупыми языческими суевериями, которые издавна ослепляют наш народ. Не расследование, а турпоездка». Ньеман сделал несколько шагов. «Этими, как вы их назвали, легендами, вдохновляется убийца. Или убийцы. Но я с вами согласен. У него или у них есть объективный мотив». «Что за мотив?» «У Гейрсбергов с давних пор проблема с фертильностью. Поэтому в каждом поколении берут приемных детей, а черные охотники устраняют их прежде, чем они начнут воспроизводиться». «Убирайтесь из моего дома и не возвращайтесь, пока не найдете что-нибудь посерьезней». Ньеман подошел еще ближе, проигнорировав приказ графини. «Вам нужна конкретика? Мы нашли Филиппа Шулера в его лаборатории. Убитым. Он обнаружил разницу в ваших кариотипах и собирался меня предупредить». «Шулер мертв?» — бесцветным голосом переспросила Лаура. Ее лицо внезапно приобрело растерянное, почти исступленное выражение. «А теперь я хочу услышать правду. Всю, до последнего слова. Время поджимает». Лаура отшатнулась, прижалась спиной к стеклу. Лес шумел и волновался, как будто деревья пытались вырваться из земли. «Я ничего не знаю», — выдохнула она. Ньеман сделал еще один шаг. Подсознательно он надеялся, что учует ее аромат, совсем как пехотинец, готовый в любой момент наткнуться на мину. Аромата не было, только запах, омытый слезами кожи. Ощущение столь же тайное и стыдное, как ночные рыдания, от которых промокла подушка. Кто мог быть в курсе? Кто знал, что Юрген приемный? Лаура кинулась на него с воплем. «Говорю вам, я ничего не знаю!» — взорвалась Лаура. Ньеман отшатнулся, изумленный столь бурной реакцией, но графиня вцепилась в него мертвой хваткой и прижала к окну. Сыщик ломал голову, подыскивая слова утешения. Вся его полицейская напористость испарилась. Но Лаура уже отшатнулась, чтобы видеть его лицо. Детство Ньямана прошло под вестерны Серджио Леоне. Но, несмотря на жестокость собственной жизни, 8 убитых преступников, он ни разу не испытал дуэльных эмоций, когда напряжение спрессовывает время до миллисекунды. Сейчас с Лаурой он ощутил головокружение ожидания. Кто выстрелит первым? Губы женщины, теплые, расслабленные, ответили ему. В вестерне он бы уже лежал лицом в пыли. Мертвый.